Мои широко распахнутые от удивления глаза совсем на лоб вылезли. «Если помнишь, она не может видеть оборотней», — все так же тихо объяснил Эдвард. «Когда ты решаешь связать свою судьбу с ними, твое будущее тоже исчезает. Ты об этом, конечно, не знала, но хотя бы понимаешь, почему это заставляет меня немного нервничать. Элис перестала тебя видеть». Она даже не могла сказать, вернешься ли ты домой или нет. Твое будущее, как и будущее оборотней, пропало. Мы не знаем, почему так получается. Он словно разговаривал сам с собой, продолжая крутить в руках детали двигателя моего пикапа. Может, врожденная защита? Вряд ли, потому что я легко читаю их мысли. По крайней мере, мысли Блэков. Карлайл полагает, что жизнь оборотней полностью подчинена их превращению. Они превращаются скорее инстинктивно, чем осознанно. Совершенно непредсказуемая реакция, которая целиком их изменяет. В то мгновение, когда оборотень переходит из одной формы в другую, нельзя даже сказать, что он существует. В будущем для них нет места. Я молча слушала рассуждения Эдварда. «К утру я починю пикап», — помолчав, успокоил меня Эдвард. «На случай, если ты захочешь поехать на нем в школу». Поджав губы, я вытащила ключ и неловко выбралась из машины. «Закрой окно, если не хочешь пускать меня сегодня. Я не обижусь», — прошептал Эдвард, прежде чем я хлопнула дверцей. Я протопала в дом и хлопнула еще и входной дверью. «Что стряслось?» — спросил Чарли, не вставая с дивана. «Пикап не заводится», — прорычала я. «Глянуть, в чем дело?» «Да нет, не надо. Утром попробую еще раз». «Можешь взять мою машину». Мне не полагалось садиться за руль его полицейской машины. Похоже, Чарли во что бы то ни стало хочет отправить меня в лапуш. А я еще отчаяннее хочу там оказаться. «Нет, я устала. Спокойной ночи». Я стопотом поднялась по лестнице и подошла прямиком к окну. Резко дернула металлическую раму. Окно захлопнулось такой силой, что стекло задрожало. Я долго смотрела на черное вибрирующее стекло, пока оно не перестало дрожать. Потом вздохнула и открыла окно настежь.